Глава 26. Удивительно, как быстро идет разложение. «Посмотри, Ник», — сказала Сара, наклоняясь вперед, чтобы лучше видеть. «Мы ожидали, что здание и вообще ткань цивилизации будет разлагаться, но не знали, что она будет гнить так быстро». Я посмотрел туда, куда она смотрела. Там было озеро на месте, где раньше никакого озера не было. «Был сильный дождь», — сказал я, тормозя при виде вспыхнувших стоп-сигналов, идущего впереди грузовика. Я только не думал, что такой сильный. «Донкастер находится очень низко, и потому здесь много натыкано насосных станций для откачки дренажной воды». «Значит, электричества нет, и насосы не качают». «Потому-то такое большое озеро. Много земель вокруг Донкастера опять превратятся в болото». «Посмотрите на церковь!» — крикнула Энн с заднего сиденья. Вики подпрыгнула посмотреть. «Она как лодка, вся в воде». «Кажется, мы сейчас тоже это попробуем», — сказал я, притормаживая. «Поднимите ноги, чтобы не замочить». Я шутил, но это было близко к правде. Впереди дорога была залита до ступиц. Мы проехали по воде больше 100 ярдов, пока лужа не кончилась. И только тогда у меня в голове мелькнуло, что будет дальше. Может быть, на это уйдут годы, но листопады, наводнения, эрозия почвы и рост растений, в конце концов, сотрут дороги с лица земли. Мы выехали на дорогу Селби и направились на север. По дороге никого не видели. Девочки на заднем сиденье спали. Мы с Сарой разговаривали тихими голосами. «Пока доберемся до Эскдейла, будет темно», — сказал я. «Мы не будем пытаться дойти туда за один переход. Дэйв хочет встать на ночь лагерем, когда будем далеко от больших городов. Сара, они знают, от чего погибла Ребекка?» Она пожала плечами. «Мартин уверен, что это не заразно. Двое, которые с ней были, здоровы. Предположение такое, что это вроде заражения крови от пореза». «Да, вот тебе и младенца в лесу. Мы ведь ничего не знаем. Наверняка средний участковый врач поставил бы Ребекке диагноз и вылечил одним уколом. Вот и получается. Не начнем ли мы мереть, как мухи, от гриппа и кори?» «Мы будем учиться, Ник». «Может, при этом мы только узнаем, что в аду выжить надежды нет. Я все думаю про то, что сделали эти девочки в сарае. Может, они были правы? Уйти, пока еще здоровы. Может, через 5 лет мы покроемся вшами и чирьями и будем выкапывать для еды червяков из дерьма?» «Я не знаю, Ник», — сказала она печальным голосом. «Можем только пытаться». Когда-то поездка в Эскдейл была бы приятным путешествием по сельским дорогам. Сейчас это был опасный рейд по новому миру, который я про себя назвал «землей безумия». Ведь мы просто дети, которые не знают ни хрена. Вокруг кишели психи, которые, представь всем случай, сдерут с нас кожу живьем. Я стрелял глазами вправо и влево, высматривая монстров, которые могут выпрыгнуть на дорогу и сожрать нас целиком. Даже на привалах, закрывая глаза, я видел безумный взгляд отца Слеттера или прыгающих во тьму певучих сестриц с ореолом золотых волос. И тут же пронзительный треск натянувшихся веревок. «Ник, ты не устал?» «Нет». «Хочешь, я поведу машину?» «Все путем, а что?» «Ничего. Я только говорил о тебе, что на этих полях криозоты выложили новый узор. Вроде палочного человечка, выложенного из пластин фольги». Я вздрогнул, покрываясь гусиной кожей. «Не знаю, как ты, Сара, а я почти готов поверить в эту чушь насчет разговоров криозотов с Богом». «Мне это чувство тоже знакомо. Это потому, что мы боимся. И начинаем искать простые ответы. Мартин Делкофи сказал: отбери у человека цивилизацию, и останется не человек без цивилизации, а какое-то совсем другое животное. Чтобы вытащить нас из этого дерьма целыми, нужно больше, чем доморощенный тинейджерский философ». «И ты прав, Ник. Нам нужно будет намного больше. Но надо помнить, что нельзя поддаваться страху. Мартин говорил, что мы должны быть готовы к тому, что нас поразят странные ментальные изменения. Мы прошли через невыносимые испытания, Мы видели ужасы, людей, буквально разорванных на куски. Мы перепуганы. И еще долго нам предстоит жить в постоянной опасности. Неизбежно, что еще кто-то среди нас погибнет. Поэтому мы становимся иррациональными. Мы, вероятно, станем крайне суеверными, даже параноидальными. Что значит параноидальными? В сухом остатке это значит, что будем бояться собственной тени. И мы вполне можем начать без всякого смысла обвинять в наших несчастьях людей и даже неодушевленные предметы. Как нацисты все свои проблемы валили на евреев, и как... Ты говоришь совсем как Дел Кофи. Но разве ты не видишь, что он прав? Он пытается нас заставить понять, что с нами случилось. Вроде как, если ты подцепил грипп, а доктор тебе рассказывает, каких симптомов ожидать. Лихорадка, ломота, слабость. Мы сейчас проходим через самый настоящий кошмар. И он на нас психологически воздействует, а симптомы этого воздействия – суеверие, иррациональные страхи, паранойя. Но если знать симптомы, с ними можно бороться. Я вдруг спросил ее: «Ты в распорядительном комитете?» «Да, там». «Вместо Ребекки?» «Нет, просто Дэйв меня попросил». Еще 20 минут мы ехали молча, и вдруг без видимой причины колонна остановилась. Через минуту вдоль колонны машин к нам подбежал Дэйв. «Ник, у нас проблема». Я пошел с ним вдоль машин к одному из грузовиков. Один взгляд на шипящий из-под кабины пар сказал мне, что случилось. «Лопнул шланг радиатора», — сказал я. «Я тебе говорил, что в нем трещина». «Что-нибудь ты можешь с ним сделать, Ник?» «Зависит от того, насколько сильно лопнул. Я же тебе говорил, запчастей у нас нет. Вот что ты можешь сделать. Достань-ка мне пару яиц». «Яиц?» «Не волнуйся, Дэйв. Не для еды. Если шланг не разорвался полностью, я вобью яйца в радиатор, и они залепят течь. Если повезет, доберемся до гостиницы». Он пошел добывать яйца, а я откинул капот. Колонну окутал пар, но шланг еще не был разорван необратимо. Пока мотор остывал, я взял пару ведер и пошел искать воду. «Мы недалеко от реки Оус», — сказал Дэйв. «Вот она, через поле. Тебе помочь?» «Нет, спасибо, справлюсь». На самом деле, я хотел побыть один. Самоубийство девочек начинало грызть душу. Протолкнувшись сквозь дыру в изгороде, я пошел через поле к реке. Набрать ведра было делом секунд, но я прихватил несколько минут, чтобы просто посидеть на камне, глядя на текущую воду. Река была шириной в добрых 50 ярдов. Низкопарящие птицы выхватывали из воздуха мошек. Время от времени с плеском прыгала рыба. Здесь был покой, и через несколько минут мир уже не казался таким страшным. Я стал думать, что будет, когда приедем в гостиницу. Может быть, мы с Сарой сможем жить в одной комнате. Глядя на воду, я услышал свист. Знакомый звук. Голова моя вскинулась, глаза стали обшаривать дальний берег, пока я их не увидел. Возле самой воды на меня с того берега глядели мужчина и женщина. «Ник, где тебя черти носят?» — махнул мне рукой папа. «Мы уже много дней тебя ищем». Даже от пули я бы так не вскинулся. «Ник!» — позвала мама. «Ты здоров?» «Да». Мой голос звучал совсем как чужой. «Вполне. А вы как? Вы не...» «Ник, мы тебя почти не слышим. Пройди вниз до моста и на нашу сторону». Они пошли вниз по берегу, ожидая, что я пойду за ними. «Быстрее, Ник!» — крикнула мама. «Мы ждать не можем!» «Что случилось?» — спросил я. «Куда вы?» «Не можем сейчас говорить. Нам пора идти». «Но что случилось? Черт побери! Папа! Папа!» Они не остановились, только мама обернулась на ходу и крикнула. «Слыхал новости, Ник? Чудесно, правда?» «Какие новости? Мам, пап, вернитесь! Я не знаю, куда вы идете! Вернитесь!» Я ломился за ними сквозь кусты вдоль берега и чуть не влетел в Курта. «Ник, что случилось? Чего ты бежишь?» «Я иду за ними». «За кем?» «Вон, за теми, на той стороне». «Зачем? Это же криозота! Они же тебя убьют!» «Ни хрена, это не криозоты, это мои родители!» Он посмотрел на меня с испугом. Вид у меня был, должно быть, дикий. И он не мог не подумать, не встал ли я на край дивного мира криозотов. «Дэйв послал меня тебя разыскать, Ник. Надо ехать. Там несколько криозотов идут за нами по дороге. Еще 10 минут, и они нас достанут. Отвали!» Он стоял и смотрел на меня, шлепая отвислыми губами. «Отвали, я сказал!» Мне так хотелось влепить по этой вислогубой роже, что я зарычал и сделал к нему пару быстрых шагов. Он завопил, будто его двинули, и побежал, спотыкаясь через поле к колонне. Я бежал вдоль реки, ища глазами маму и папу. Их не было. На этот раз это был не сон. Они были настоящие. Лучше бы они там подпрыгивали и вопили, что хотят меня убить. Но они этого не делали. С виду это были мои нормальные трезвые родители, которые услышали какие-то потрясающие известия. Как в тот день, когда они влетели в дом и сообщили нам, что выиграли по лотерее телевизор. Сумасшедшие они. Здоровые. Я не знал. Когда Дэйв меня нашел, я сидел на берегу, кидая камешки в воду. «Как ты, Ник?» «Так на так. Я слышал, что ты видел своих родителей. Ты уверен, что это были они?» «Определенно. Ты хорошо напугал Курта, знаешь? Он все еще глазами хлопает». Доброжелательно улыбаясь, он присел рядом со мной и тоже начал кидать камешки. И говорил спокойным голосом, излагая факты. Он рассказал мне, как вернулся домой с вылазки после выходных и увидел в постелях своих двух братьев, мертвыми. В его рассказе не было жалости к себе. Я испытывал к нему неприязнь и ненавидел себя за это. «Курт сказал, что там на дороге еще криозоты». «Курт?» — улыбнулся Дэйв. «У страха глаза велики. Их там 10, в добрых 2 милях позади. Времени у нас много, а здесь хорошо. Отдыхаешь, когда сидишь возле воды. Я тебе не говорил, что я однажды здесь подцепил щуку, размером с кита. Она меня сдернула в реку головой вниз. Так я ее и не вытащил. Она крючок разогнула и смылась». Мы посмеялись и еще поговорили. Потом взяли ведра и вернулись к колонне. Через 10 минут мы снова были в пути. Мы ехали по шоссе, и я знал, что пройдет немного времени, и я снова встречу своих родителей. Вопрос, сумасшедшие они или нет, решится тогда, когда будет ясно, попытаются ли они убить меня».